Отчего это все странно? Снова и снова думала Китти Фремонт. Именно здесь, в этих заброшенных унылых горах, как в фокусе тысячелетиями, сходились сотни цивилизаций. Почему именно здесь? Почему именно этот клочок земли, эта улица, эта стена, эта церковь? Римляне и крестоносцы, греки, турки и арабы, ассирийцы, вавилоняне и англичане. Всех их влекло именно сюда, в город презренных евреев. Он и свят, он и проклят. Сила и слабость, все, что есть в людях хорошего, но и все дурное, все воплощено в нем. Крестный путь и Гефсимана, тайная вечеря, последняя вечеря Иисуса, которая была в сущности седером еврейской Пасхи. Давид повел Китти в храм гроба Господня, где в маленькой часовне, украшенной множеством светильников над мраморным гробом Иисуса Христа, день и ночь горели свечи. Китти опустилась на колени и поцеловала гроб, как до нее целовали миллионы паломников. На следующее утро Ари и Китти оставили Иерусалим и направились на север в Галилею. Они ехали мимо застывших арабских деревень и вскоре въехали в Ездрелонскую долину, которую евреи превратили из болота в самый плодородный район Ближнего Востока. Затем, когда дорога стала снова подниматься вверх к Назарету, их будто снова отбросило на несколько столетий назад. С одной стороны сочная зелень Ездрелонской долины, а с другой выжженные и растрескавшиеся унылые поля арабов. Назарет почти не изменился со времени детства Иисуса. Ари остановил машину в центре города. Он отогнал набросившихся на него мальчуганов, но один никак не хотел отстать. «Хотите, я вас поведу?» «Не надо. Может, сувениры какие-нибудь? У меня есть щепки от Господнего креста, лоскуты от его одежды. Пошел вон!» Голых баб. Ари пытался уйти, но мальчуган схватил его за штанину. «Тогда, может, мы с вами договоримся насчет моей сестры? Она еще девушка». Ари бросил мальчугану монету. «На вот! Береги машину, ты мне головой за нее ответишь». В городе стояла ужасная вонь. Навоз валялся прямо на улице. На каждом шагу попадались слепые, нищие. Под ногами путались полуногие, невообразимо грязные, босые дети. Со всех сторон налетали мухи. Китти крепко держалась за руку Ари, пока они с трудом прокладывали себе путь по тесному базару к тому месту, где якобы находилась кухня Пресвятой Девы и столярная мастерская Иосифа. Когда они уехали из Назарета, Китти долго не могла прийти в себя, такое ужасное место. «Зато там арабы дружественные», — сказала Ари. «Они тут почти все христиане. Христиане-то они христиане, но им срочно нужно в баню. Они сделали остановку и у церкви Кафр-Канны, где Христос по преданию совершил первое чудо, превратив воду в вино. Кана Галилейская была теперь маленькой арабской деревней, в остальном она почти не изменилась». Китти пыталась осознать все то, что ей довелось видеть за эти несколько дней. Это была маленькая страна, но каждый ее дюйм был пропитан кровью или славой. То ее охватывал священный трепет, то этот трепет уступал место отвращению. Некоторые святые места производили на нее неизгладимое впечатление, другие, наоборот, внушали ей подозрение, какое испытываешь во время карнавала. Погруженные в молитву евреи в квартале Меаш-Шеарим и горящий нефтеочистительный завод, дерзкие сабры в Тель-Авиве и земледельцы из Дрелонской долины, старое и новое тесно переплеталось всюду. На каждом шагу она сталкивалась с противоречиями и парадоксами. Под вечер Ари проехал через ворота Яделя. Он остановил машину перед домиком, утопающим в цветах. «Какая красота!» — воскликнула Китти. Дверь домика распахнулась, и Сара Бен-Канаан бросилась им навстречу. «Ари, Ари!» — заплакала она, обнимая сына. «Шалом, има!» «Ари, Ари, Ари! Не будет, будет, има! Не надо плакать! Пожалуйста, не плачь!» Тут подоспел и огромный Барак Бен-Канаан. Он крепко обнял сына. «Шалом, Аба, шалом!» Старый великан тесно прижал к себе сына, не переставая хлопать его по спине. «Ты чудесно выглядишь, Ари, чудесно!» Сара не сводила глаз с лица сына. «Он устал. Разве ты не видишь, барак, как он устал?» «Я в порядке, има. Я привёл вам гостей, знакомьтесь, пожалуйста, с миссис Кэтрин Фремонт. С завтрашнего дня она будет работать в Гандафне. Значит, вы Кэтрин Фремонт, сказал Барак, взяв её руку в свои огромные лапищи. Добро пожаловать в Ядель. Какой же ты, Ари, глупый, сказал мать. Чего ж ты не позвонил и не предупредил, что и миссис Фремонт приедет с тобой? Входите, входите, вы примете сейчас душ, переоденетесь, я приготовлю что-нибудь поесть. Вы сразу почувствуете себя лучше. Какой же ты все-таки глупый, Ари. Сара обняла Китти за талию и повела ее в дом. Барак, возьми чемодан, миссис Фремонт. Иордана Бен-Канаан стояла перед новоприбывшими детьми с Эксодуса на сцене летнего театра. Она была высокая и стройная, держалась прямо и независимо на своих крепких длинных ногах. Ее огненно-рыжие волосы свободно падали ей на плечи, что еще больше подчеркивало ее поразительную красоту. Ей было 19 лет, и еще с университета она состояла в Пальмахе. Пальмах направил ее в Гандафну, где она возглавляла местный отряд Гадны, обучая военному делу всех детей селения старше 14 лет. Село служило также одним из важнейших тайных складов оружия, откуда его переправляли в населенные пункты всей долины Хулы. Кроме того, Иордана работала также на передвижной и тайной радиостанции «Коль-Исраэль», когда передачи велись из долины Хулы. Жила Иордана в Гандафне, прямо в конторе. «Меня зовут Иорданой Бен-Канаан», — обратилась она к детям. «Я здесь командир Гадны. В ближайшие недели вы научитесь, как отправляться в разведку, как доставлять донесения, как чистить оружие и обращаться с ним. Мы будем учиться также штыковому бою и будем совершать походы. Вы находитесь теперь в Палестине, и вам никогда больше не придется втягивать голову в плечи и бояться только потому, что вы евреи. Работать нам придется упорно, потому что Эрец Исраэль нуждается в нас. Завтра мы отправимся в первый поход. Мы пойдем на север, в горы, где расположен Тель-Хай. Мой отец через Тель-Хай прибыл в Палестину лет 60 тому назад. На этом месте погиб наш легендарный герой Иосиф Трумпельдор. Он там и похоронен, а у могилы стоит огромный каменный лев, который также господствует над всей Хульской долиной, как памятник Дафне. На цоколе льва высечены слова: «Нет ничего прекраснее, как отдать жизнь за родину». Я добавлю: «Нет ничего прекраснее, чем иметь родину, за которую можно было бы отдавать жизнь». Когда Иордана вошла в контору, ее вызвали к телефону. Она подняла трубку. «Шалом», и Иордана слушает. «Шалом, это Има с тобой говорит. Ари приехал». «Ари?» Иордана помчалась из конторы в конюшню. Она вскочила на белого арабского жеребца и поскакала через ворота Гандафны. С развивающимися огненно-рыжими волосами, без седла, она неслась галопом по дороге в Абу-Ешу. Десяток арабов шарахнулись в сторону, когда она на всем скаку промчалась по главной улице деревни. Мужчины, сидевшие в кофейне, смотрели ей вслед и злобно шипели. Какая наглая шлюха, рыжая сука, осмеливающаяся мчаться по их улице верхом на коне и в шортах. Ее счастье, что она дочь Барака и сестра Ари.